Мне, конечно же, хочется быть любимой, любимой всегда, а не вдруг. Так страшно опять мне остаться одной. Пусть взгляды летят мне вдогонку, слишком устала бороться с судьбой, а вымолить счастье себе не сумела. Пусть утро я стану одна открывать, раздвинув тяжелые темные шторы, но вечер я буду с тобой коротать себе вопреки, вопреки разговору. Мне, конечно же, хочется быть любимой, любимой всегда, а не вдруг. Быть любимой, любимой всегда, а не вдруг. Быть любимой, любимой всегда, а не вдруг.